Джесси Розенберг. Вторник, 29 июля 2014 года. Спустя 3 дня после открытия фестиваля. Это был последний резкий поворот в деле. Орудие преступления 1994 года, не обнаруженное в свое время, вновь выплыло на свет. Пистолет, из которого расстреляли семью Гордонов и Меган Пейделин, был использован, чтобы заставить замолчать Дакоту. Это означало, что Стефани Мейлер с самого начала была права. Тед Тененбаум не убивал ни Гордонов, ни Меган Пейделин. В то утро у нас с Дереком в окружном отделении полиции штата состоялся разговор с майором в присутствии помощника прокурора. «Я должен известить о ситуации Сильвию Тененбаум», — сказал майор. «Прокуратура начнет процесс. Я хотел, чтобы вы об этом знали». «Спасибо, майор», — ответил я. «Мы понимаем». «Сильвия Тененбаум может потребовать не только судебного преследования полиции, но и возбуждения дела против вас лично», — пояснил помощник прокурора. «Виновен Тед Тененбаум в убийстве или нет, но он затеял с полицией гонку с преследованием. Если бы он повиновался, ничего бы не случилось». «Но Дерек намеренно врезался в его машину и вытолкнул ее с моста», — осуждающе произнес помощник прокурора. «Мы пытались его перехватить», — возразил Дерек. «Были другие способы», — заметил тот. «Да неужели?» — возмутился Дерек. «И какие же? Вы, кажется, эксперт по погоням?» «Мы не собираемся вас обвинять», — заверил майор. «Я пересмотрел дело. Все следы вели к Теду Тененбауму. Фургон Тененбаума видели возле места преступления за несколько секунд до убийства. Мотивом был шантаж со стороны мэра, подкрепленный банковскими транзакциями. Тененбаум приобрел оружие того же типа, какое было использовано при убийстве, и к тому же тренировался в стрельбе. Это мог быть только он». «И тем не менее, все эти доказательства были с тех пор опровергнуты», — вздохнул я. «Знаю, Джесси», — сочувственно произнес майор. «Но любой на вашем месте обмешурился бы точно так же. Вы ни в чем не виноваты. К несчастью, боюсь, что Сильвия Тененбаум не удовлетворится этим объяснением и подаст все возможные иски о возмещении ущерба». Зато для нашего расследования это означало, что кольцо смыкается. В 1994 году убийца Меган Пейделин устранил вместе с ней и Гордонов, несчастных свидетелей. Из-за того, что мы с Дереком пошли по ложному следу, считая основной жертвой Гордонов, и получили целый пучок улик против Теда Тененбаума, настоящий убийца на протяжении 20 лет спал спокойно. До тех пор, покуда Стефани не стала пересматривать дело по подсказке Островски с его сомнениями. Тот видел, что за рулем фургона был не Тененбаум. Теперь все следы вели к убийце, и он убирал всех, кто мог его разоблачить. Начав с Гордонов, он затем убрал Стефани, за ней Коди, наконец хотел заткнуть рот Дакоте. Убийца был здесь, на наших глазах, на расстоянии вытянутой руки. Надо было действовать быстро и с умом. После беседы с майором Маккенной мы, раз уж оказались в окружном отделении полиции штата, решили заодно сделать крюк и заехать к доктору Ранджиту Сингху. Он был не только судмедэкспертом, но и экспертом по психологии личности преступника. Он проштудировал наше досье и попытался помочь нам лучше представить себе тип убийцы. «Я тщательно изучил всю информацию», — начал доктор Синг. «Прежде всего, полагаю, что вы имеете дело с лицом мужского пола. Во-первых, с точки зрения статистики, вероятность убийства женщины другой женщины оценивается примерно в 2%. Но в нашем случае есть и более конкретные детали. Например, импульсивность, выбитая дверь у Гордонов, расстрелянная единым духом семья. Потом утопленная в озере Стефани, Коди Иллинойс с раскроенным черепом. Тут скорее мужская форма насилия. К тому же, насколько я вижу в деле, в свое время мои коллеги тоже склонялись к версии мужчины». «Значит, это не может быть женщина?» — спросил я. «Я ничего не могу исключать, капитан», — ответил доктор Синг. «Бывали случаи, когда за мужским типом личности скрывался преступник женского пола. Но, на мой взгляд, досье скорее свидетельствует о мужчине. К тому же перед нами любопытный случай. Личность незаурядная. Как правило, так убивает либо психопат, либо закоренелый убийца. Но если бы он был психопатом, не было бы рациональных причин убийства. А в вашем деле убивают по совершенно понятным причинам, чтобы не дать правде выйти наружу. И это, безусловно, не закоренелый преступник, ведь, собираясь убить Меган Пейделин, он поначалу промахивается, значит, нервничает. В итоге он всаживает в нее несколько пуль, да еще и добивает в голову. То есть он не владеет собой, теряет самоконтроль. А поняв, что Гордоны могли его видеть, расстреливает всю семью. Высаживает дверь, хотя она не заперта, и стреляет куда попало. «Тем не менее, он хороший стрелок», — уточнил Дерек. «Да, стрелок, безусловно, тренированный. Я бы сказал, что это человек дотошный и, вероятно, тренировался в стрельбе ради такого случая. Но на этапе действий он теряется. Значит, это не хладнокровный убийца. Он убивает по неволе». «По неволе?» — удивился я. «Да, этот кто-то никогда бы не замыслил убийство и даже осудил бы его с точки зрения общественного порядка. Но ему пришлось на него решиться. Возможно, ради защиты своей репутации или статуса, или чтобы избежать тюрьмы». «Но ведь нужно иметь оружие или обзавестись им, тренироваться в стрельбе. Тут нужна целая подготовка». «Я не говорю, что здесь не было предварительного умысла», — уточнил свою мысль Синг. «Я говорю, что Меган ему надо было убрать любой ценой. Не ради какой-то корысти вроде ограбления. Быть может, она что-то про него знала, и ему надо было заставить ее молчать. Что касается выбора пистолета, то это оружие как раз для тех, кто не знает, как убить жертву. Пистолет предполагает дистанцию, уверенность в том, что убийство пройдет успешно. Один выстрел, и все кончено. С ножом так не получится. Разве что придется жертву потом задушить, но наш убийца на это вряд ли способен. Такое часто наблюдается при суицидах. Многие считают, что использовать огнестрельное оружие легче, чем вскрыть себе вены, броситься с крыши и даже принять таблетки. Ведь еще неизвестно, как они подействуют. Но если Гордонов, Меган Пейделин, Стефани и Коди убил тот же человек, что покушался на Дакоту Райс, тогда почему в случае со Стефани и Коди он прибегнул к другому способу? — спросил Дерек. Потому что до сих пор убийца пытался заметать следы. Весьма уверенно объяснил доктор Синг. Он просто хотел, чтобы это нельзя было связать с убийствами 94-го года. Особенно после того, как ему 20 лет удавалось всех дурачить. Повторяю, на мой взгляд, вы имеете дело с человеком, который убивать не любит. Он убил уже 6, потому что попал в переделку. Но это не хладнокровный убийца и не серийный убийца. Это человек, который пытается спасти свою шкуру ценой чужих. Убийца по неволе. Но если он убивает по неволе, почему он до сих пор не сбежал из Орфея куда подальше? Он рассмотрит этот вариант как только сможет. Он 20 лет жил, полагая, что никто не раскроет его тайну. Он ослабил бдительность. Возможно, именно поэтому он до сих пор так рисковал, надеясь остаться неузнанным. Значит, прямо сейчас ему удирать нельзя. Он себя выдаст. Он постарается выиграть время и найти предлог, чтобы окончательно покинуть наши края, не вызвав подозрений. Новое место работы, какой-нибудь больной родственник. Надо действовать быстро. Вы имеете дело с человеком умным и педантичным. Единственная возможность для вас выйти на него — это выяснить, у кого была веская причина убить Меган Пейделин. «У кого была веская причина убить Меган Пейделин?» — написал Дерек на магнитной доске, установленной в архиве Orphea Chronicle, единственном месте, где мы отныне могли относительно спокойно работать. К нам присоединилась Анна. Здесь же сидел Кирк Харви, чьи выводы 94-го года говорили о поразительном полицейском чутье, а также Майкл Бёрд. Он помогал нам в поисках, не считаясь со временем. Его поддержка была для нас очень ценной. Мы вместе пересмотрели все факты, присутствующие в деле. «Значит, Тед Тененбаум никого не убивал», — сказала Анна. «Но, по-моему, у вас были доказательства, что в 94-м году он обзавелся орудием убийства». Оружие было из ворованных армейских запасов. Его продал из-под полы продажный вояка в одном баре в Риджпорте», — объяснил Дерек. «Теоретически можно предположить, что Тед Тененбаум и убийца в один и тот же промежуток времени обзавелись оружием в одном и том же месте. Наверняка в свое время этот канал был известен любому, кто хотел купить себе пистолет». «И все-таки какое-то невероятное совпадение», — сказала Анна. «Сперва фургон Тененбаума на месте преступления, но за рулем не он. Потом орудие убийства, которое якобы куплено там же, где Тененбаум приобрел себе Беретту. Вам это не кажется странным?» «Простите за вопрос», — вмешался Майкл. «Но зачем Теду Тененбауму незаконно покупать оружие, если он не собирался им пользоваться?» «Тененбаума шантажировал местный авторитет, Джеремайя Фолт, который поджег его ресторан. Ему могло понадобиться оружие для самообороны». «Джеремайя Фолт — тот самый, чье имя было в тексте моей пьесы, которую вы нашли у Гордона?» — спросил Харви. «Точно», — ответил я. «И которого, как нам кажется, вполне целенаправленно задавили». «Давайте сосредоточимся на Меган». Дерек похлопал ладонью по написанной на доске фразе. «У кого была веская причина убить Меган Пейделин?» «Вот именно», — сказал я. «Мы можем себе представить, что Джеремайю Фолда сбила Меган. И что кто-то, связанный с Джеремайей, ну, тот же Костико, решил отомстить. Но мы же установили, что Меган Пейделин и Джеремайя Фолд никак не связаны», — напомнил Дерек. «К тому же совсем не похоже, чтобы Меган была способна задавить крестного отца на мотоцикле». «Кстати», — спросил я, — «а где результаты анализа обломков машины, найденных бывшим спецагентом Грейсом?» «Не готовы пока», — с сожалением сказал Дерек. «Надеюсь, завтра будут новости». Анна перелистывала досье и вынула оттуда протокол допроса. «По-моему, я кое-что нашла. Когда мы на прошлой неделе допрашивали Брауна, он сказал, что в 94-м году ему поступил анонимный телефонный звонок. В начале 94-го года я обнаружил, что Гордон берет взятки. Как обнаружили? Мне поступил анонимный звонок, дело было в конце февраля, говорила женщина». «Женщина», — повторил Дерек. «Может, это была Меган Пейделин?» «А почему нет?» — сказал я. «Вполне правдоподобная версия». «И что, Браун убил Меган и Гордонов?» — спросил Майкл. «Нет», — объяснил я. «В момент убийства в 94-м году Алан Браун пожимал руки гостям в фойе Большого театра. Он вне подозрений». «Но из-за этого самого звонка Гордон решил уехать из Орфея», — подхватила Анна. «Он начал переводить деньги в Монтану, ездил в Бозман, искал там дом». «Значит, у Гордона была весьма веская причина убить Меган Пейделин. Да и его тип личности вполне совпадает с тем, о каком нам только что говорил эксперт. Человек без наклонности к убийствам, но который поневоле становится убийцей, когда оказывается в тупике или вынужден защищать свою честь. Гордон довольно точно подходит под это описание». «Ты только не забывай, что Гордон тоже жертва», — напомнил я Дереку. «И вот тут что-то не сходится». «Помню, меня в свое время поразило, что убийца знал привычки Меган Пейделин», — заговорил Кирк. «Знал, что она в одно и то же время выходит на пробежку, что останавливается в маленьком парке на Пенфилд Крессент. Вы мне скажете, что он, наверное, долго за ней следил. Но есть одна деталь, которую убийца не мог выяснить одной только слежкой. То, что Меган не идет на торжества по случаю открытия театрального фестиваля. Кто-то знал, что в квартале будет безлюдно, а Меган окажется в парке одна, без свидетелей. Это был для него уникальный шанс». «Значит, кто-то из ее окружения?» — спросил Майкл. 20 лет назад мы прежде всего задались вопросом, кто мог знать, что Гордона не будет на открытии фестиваля. Теперь перед нами стоял такой же вопрос. Кто мог знать, что Меган в тот день окажется в парке? Перед нами на магнитной доске висел написанный фломастером список подозреваемых. Митта Островски, Рон Гулливер, Стивен Бергдорф, Шарлотта Браун, Сэмюэл Пейделин. «Пойдем методом исключения», — предложил Дерек. «Если считать, что это мужчина, вычеркиваем пока Шарлотту Браун. К тому же она в то время не жила в Орфе, никак не была связана с Меган Пейделин и уж точно не имела возможности за ней следить, чтобы разузнать ее привычки». «Исходя из заключения эксперта-психолога», — добавила Анна, «убийца никак не был заинтересован в возобновлении расследования по делу 94-го года. Значит, Островский мы тоже можем исключить. Зачем ему сначала просить Стефани пролить свет на это преступление, а потом ее убивать? К тому же он тоже не жил в Орфе и никак не связан с Меган Пейделин». «То есть остаются Рон Гулливер, Стивен Бергдорф и Сэмюэл Пейделин», — подытожил я. «Гулливер ушел в отставку за 2 месяца до выхода на пенсию», — напомнила Анна и объяснила Кирку и Майклу. «Эксперт предположил, что убийца сбежит под каким-нибудь благовидным предлогом. Может, завтра он нам заявит, что собирается наслаждаться жизнью на пенсии в какой-нибудь стране, откуда не экстрадируют преступников». «А Стивен Бергдорф?» — спросил Дерек. «В 94-м году, сразу после убийства, он переезжает в Нью-Йорк, потом внезапно появляется в Орфе и жаждет получить роль в пьесе, где якобы раскроют имя преступника». «А что мы знаем о Сэмюэле Пейделине?» — продолжил я. «В ту пору он играл роль безутешного вдовца, и мне и в голову не могло прийти, что он может убить жену. Но прежде чем вычеркивать его из списка, надо бы узнать побольше и о нем самом, и о причинах, побудивших его прийти на прослушивание и получить роль в пьесе. Потому что если и есть человек, хорошо знающий привычки Меган, и то, что она не пойдет на фестиваль в день открытия, так это именно он». Майкл Бёрд уже кое-что разыскал относительно Сэмюэла Пейделина и теперь сообщил нам результаты. «Они были очень симпатичной парой. За ними ничего не водилось, их любили и ценили. Я расспросил кое-кого из их тогдашних соседей, и все в один голос говорят, что между ними никогда не было никаких криков и никаких ссор. Все их описывают как чудесных и явно счастливых людей. Судя по всему, на Сэмюэла страшно подействовала смерть жены. Один сосед даже утверждает, что боялся, как бы тот в какой-то момент не покончил с собой. Потом он все же выкарабкался, женился снова». «Да», — кивнул Кирк, — «у меня тогда сложилось такое же впечатление». «Так или иначе», — сказал я, — «не похоже, чтобы у Рона Гулливера, Стивена Бергдорфа или Сэмюэла Пейделина были причины желать смерти Меган. То есть мы возвращаемся к нашему первому вопросу. Зачем нужно было ее убивать? Ответить на этот вопрос — значит найти убийцу». Нам надо было узнать подробнее о Меган. И мы решили поехать домой к Сэмюэлу Пейделину в надежде выяснить какие-нибудь подробности о его первой жене.